Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Честно говоря, язык не поворачивается агитировать вас ехать сюда. Хотя бы потому, что это один из самых криминальных городов в Соединенных Штатах. И вообще, город этот, что называется, на любителя. Уж очень своеобразен шарм американской, да и, пожалуй, мировой автомобильной столицы. Великолепного и нищего города Детройт, штат Мичиган. Есть в Детройте одно весьма любопытное здание – Мичиганский центральный вокзал. Он, между прочим, включен в список национальных исторических памятников. Долгое время этот монументальный великан считался самым высоким вокзальным зданием в мире. Кстати, своей архитектурой он напоминает нашу столичную гостиницу «Москва» и здание Госдумы одновременно. Его масштаб и пафос объясняются тем, что построен он был в 913-м, в эпоху экономического и социального оптимизма, на заре индустриализации и автомобилизации. Когда-то под этими величественными сводами текли нескончаемые потоки людей, приезжающих, либо наоборот бегущих из Детройта в зависимости от состояния дел в автопромышленности. Каковы эти дела сейчас, красноречиво говорит тот факт, что вокзал этот давным-давно закрыт. Уже больше 20 лет гуляет в нем ветер, птицы вьют гнезда. Разве что голливудские киношники иногда снимают в нем мистические триллеры. Впрочем, кинематографическая карьера Michigan Central Station, кажется, тоже подошла к концу, ибо в прошлом году было принято решение о сносе этого легендарного здания. Архитектурно-исторически сознательные жители Детройта горою встали на защиту памятника. Но один бог знает, чья возьмет. Так что, если хотите увидеть призрачный символ величия и нищеты Детройта собственными глазами, торопитесь. Разумеется, если не боитесь тех специфических особенностей этого города, о которых я говорил выше. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.